Глава 27. Материальное положение в семье Натальи Павловны стало очень затруднительно. Каждую неделю приходилось относить что-либо из вещей в комиссионный магазин, несмотря на то, что старались жить как можно экономней. Каждое утро Наталья Павловна и мадам совещались, каким образом свести к минимуму расходы дня. Но жизнь выставляла свои требования, обойти которые было невозможно. Вести хозяйство было тем труднее, что в этой семье из 4 человек двое, Наталья Павловна и Олег, были лишенцами и вследствие этого не получали продуктовых карточек, обреченные законным образом на голодовку. Распределение по карточкам никакой роли внутри семьи, разумеется, не играло и служило только поводом к нескончаемым издевкам над правительством, которое никак не могло покончить с системой нищенских пайков и полуголодным режимом. Продуктов не хватало, а чтобы докупать у спекулянтов, не хватало денег. Олег раздобыл несколько уроков и лекций в пожарной части, но этого было слишком недостаточно. Положение безработного его тяготило и возмущало, а необходимость с утра оставаться дома и присутствовать при утренней черновой работе по дому казалось ему в высшей степени досадной и скучной. Вид еще не прибранных комнат, халатики и передники на домашних, восклицания и вопросы, с которыми обращались друг к другу женщины: «Ася, вымела ты гостиную?» Или «У Славчика опять нет запасных штанов, надо за стирку приниматься». Все это вызывало в нем приливы досады и глухого раздражения. «Эта сторона жизни не для мужчин», — думалось ему. «Мужчина даже на первобытной ступени развития всегда был занят вне своего очага, на охоте, на войне, на пастбищах. Когда возвращаешься со службы домой, где тебя ждут с уже накрытым к обеду столом, чувствуешь себя главой семьи, заслуживающим уважения. В часы отдыха с удовольствием поиграешь с ребенком, поможешь жене. Но начинать день с бесцельного шатания по дому значит потерять понемногу уважение к самому себе». Ася, по-видимому, угадывала его томление и, в свою очередь, болезненно переживала это новое осложнение, огорчавшее ее больше, чем отсутствие заработка. Она то и дело подходила к мужу и, заглядывая ему в глаза, говорила: «В гостиной уже прибрано, милый. Можешь сесть там читать». Или: «В спальне уже освежено, тебе там никто не помешает. А записки Талейрана, которые ты начал читать, на столике у окна». Он целовал ее в лоб, но досада не проходила. Он предлагал и свои услуги, но наиболее охотно исполнял поручения вне дома и скоро взял себе за правило гулять со Славчиком как раз в первые утренние часы, наиболее невыносимые, когда он решительно чувствовал себя лишним в этом женском царстве. В одно февральское утро он подымался с сыном по лестнице, возвращаясь с прогулки, когда кто-то окликнул его снизу, и он увидел Вячеслава, нагонявшего его через ступеньку. «Я к вам, Казаринов. Аннушка сказала мне ваш адрес». «Это сынок ваш? У, какой хороший бутуз! Похож разбойник на своего папу». И Вячеслав протянул ребенку палец, который Славчик тотчас ухватил, причем весело и заливчато рассмеялся. «Этому ребенку, может быть, лучше было вовсе не родиться на свет», — сказал Олег, в свою очередь не спускавший глаз с сына. «Представляете вы себе, Вячеслав, его будущее и те нескончаемые анкеты и репрессии, которым он будет подвергаться за своих родителей?» Погодите, погодите, товарищ Казаринов, не торопитесь с прогнозами. К тому времени, как этот ваш Бутуз кончит школу, мы, может быть, уже покончим с классовой борьбой и сможем позволить себе роскошь не опасаться своих врагов. А может быть, их у нас уже не будет. Я к вам, товарищ, не войду. Я хочу только предложить вам место в приемном покое больницы, где сам работаю. Ставка небольшая, а все годится на первый случай. Я так полагаю, что на анкету у нас смотреть не будут. Должность неответственная, это вам не порт. А люди нужны, носилки таскать некому. Ближайшим начальством вашим буду всего только я. По рукам, что ли? И он назвал адрес, уже знакомый Олегу. Благодаря Вячеславу, Олег спросил, знает ли он медсестру Муромцеву. Но Вячеслав работал еще недавно и не успел перезнакомиться с персоналом больницы. Я все эти 5 лет, пока учился сначала на рабфаке, а после на фельдшера, проработал на заводе, Казаринов. Теперь мне в больнице как-то еще не по себе. На заводе у нас уже слаженный коллектив был. Ребята подобрались веселые, дружные. А здесь все друг на друга волками смотрят. Общественная работа не ладится, кружков никаких. Дождаться я не мог того времени, когда начну работать по специальности. А теперь вот ровно бы жаль завода, — сказал он. На следующее утро Олег появился в больнице, причем сразу же был удостоен почтительного поклона швейцара. Анкета и в самом деле на сей раз не помешала, и он был зачислен в штат. В этот день в больнице должно было состояться общее собрание, которому предшествовал редко наблюдаемый ажиотаж. Олег слышал, как в санпропускнике одна из санитарок повествовала другой. Старый доктор сказал, вишь, бес в ее и взаправду вселился, потому как и бесы, и Христос, Царь Небесный, есте. И это только жиды одни уверяют, что ни Господа нашего, ни бесов в заводе нет. Это, вишь, старый, ну а молодой тот на дыбы, это деконтра, ни бесов, ни Богу нетути, а ты такой-сякой, видать, из прежних господ. И я тебя на собрании на чистую воду выведу. Позднее, проходя с носилками через коридор, Олег услышал, как один молодой врач сказал другому: «Сегодня на собрании старого невропатолога за отсталую идеологию крыть будем». Вслед за этим фельдшер в санпропускнике сказал Вячеславу: «Уж уконтропупят сегодня нашего старика». Но Вячеслав, к которому Олег обратился за разъяснениями, знал только начало истории. На нервном появилась в женской палате истеричка, которая убедила себя, что ее атакует нечистая сила, требуя от нее кощунственного акта. Недавно ночью больная эта перепугала всю палату и дежурный персонал, уверяя, что увидела в уборной безобразное существо, похожее на лягушку и немного на обезьяну. При этом женщина тряслась и плакала, так что пришлось вызвать дежурного врача, который с трудом водворил порядок. Кого и за что собирались крыть, Вячеслав не знал, но можно было предполагать, что столкновение двух невропатологов имеет отношение к этой больной. «Придем на собрание, узнаем», — закончил Вячеслав. Но на собрание они опоздали, задержавшись в приемном покое, и пришли, когда на трибуне уже ораторствовал один из врачей, как оказалось, молодой невропатолог. «Мы имеем налицо выраженную истерию, почвой для которой являются религиозные представления, В данном случае представление о нечистой силе и одержимости. Какие же объяснения представил мой уважаемый коллега досужим бреднем этой истерички? Я могу процитировать его слова, за точность которых ручаюсь. Народное представление об одержимости вовсе не так нелепо и не лишено под собой почвы. Чужая темная воля подавляет в этих случаях человеческую, а тело человека используется одержителем как орудие для своего проявления. И еще, до тех пор, пока психиатрия и невропатология не примут несколько истин оккультного порядка, они не смогут успешно бороться с такими явлениями, как мании, навязчивые идеи, галлюцинации, идиосинкразии. Товарищи, да ведь это уже отдает теософией. Но когда я указал на этот факт моему уважаемому коллеге, он ответил: «Я говорил с вами как с другом и с коллегой, и надеюсь, что разговор этот останется между нами. Но я не придерживаюсь ни отживших понятий, ни отжившей морали. В наше время сознание каждого должно быть подчинено контролю общества. Кто умеет убеждать, пусть умеет и отвечать за свои слова. Я лично отмежевываюсь». «Совсем плохо», — подумал Олег, всматриваясь в головы присутствующих и стараясь решить, которое принадлежит человеку, позволившему себе высказать свою задушевную мысль. На трибуну тем временем поднялся директор Залкинсон, который не ожидал, не мог предположить, не мог думать. И теперь потрясен, поражен и не допустит. Потом начали высказываться коллеги-врачи, причем каждый, в свою очередь, спешил отмежеваться от товарища и доказать, что не имеет с ним ничего общего. Наконец, в первых рядах поднялась фигура в белом халате, с длинной бородой и высоким лбом. Старик попросил слова и, поднявшись на трибуну, сказал: «Я признаю жизнь человека одновременно на нескольких планах. Физическое тело, по моему глубокому убеждению, есть только проекция на один план. Душу признаю и в Бога верю, и без Его святой воли волос с моей головы не упадет». Его перебили: «Мракобес! Церковник!» — раздались усердные выкрики с мест. Молодой электромонтер попросил слова и крикнул: «Человеку, отравленному религиозными предрассудками, не место в рядах советских ученых! Кто вам позволил, гражданин профессор, с этой высокопоставленной трибуны так выражаться?» Олег обернулся на Вячеслава. «Ну, с этой высокопоставленной трибуны ни одного слова в защиту, разумеется, не прозвучит», — шепнул он. «Ошибаетесь», — отрезал Вячеслав. «Товарищ председатель, разрешите теперь мне!» И начал продираться вперед. «Товарищи!» И что-то молодое, бодрое, смелое зазвенело в этом голосе. «Чем, скажите, мы сейчас заняты? Ведь мы топим человека. Все словно сговорились спихнуть в воду одного старого, да еще заслуженного работника. Религия, конечно, дело отжившее, дело вредное. Религия усыпляет разум трудящихся и ослабляет их волю к борьбе с гнетом эксплуататоров. Товарищ Ленин и Сталин учат вести борьбу с религиозными предрассудками. Однако же это еще не значит, что каждый верующий человек — наш враг. Верующих еще у нас сотни тысяч, наших советских граждан. И мы должны им помочь освободиться от старых предрассудков, а не топить их за это. Товарищи, давайте разберемся. Враг тот, кто с нами воюет. А этот человек работал с нами. Враг тот, кто вредит, из-под тишка, ползет, прячется, ударяет в спину. А этот человек говорил прямо, сам высказал свои мысли в дружеской беседе. Коли мы его вза шеи вытолкаем, мы только сраму наберемся. Всякие о нас скажут: ту предатели. Все они коммунисты такие. О нас и так уж довольно дурного говорят. И очень уж разрослась у нас эта нездоровая атмосфера доноса. Негоже это, товарищи. Партия учитывает удельный вес человека. И тому, кто большую пользу приносит, можно извинить другой раз то, чего нельзя извинить мне. А людей, которые не боятся говорить прямо, надо всегда ценить. Такие-то нам и нужны. Вот вы не любите нас, товарищ профессор? А мы еще с вами друзьями заделаемся. Мы вас еще перевоспитаем по-своему. В президиуме перешептывались, и, наконец, председательствующий сухо окликнул. «Время истекло! Закругляйся, Коноплянников!» Вячеслав оглянулся на красный стол и угрюмые лица людей, сидевших за ним. «Сейчас закругляюсь! Да здравствует революция на всем земном шару!» Оборвал он и сошел с трибуны. Когда собрание кончилось, Олег и Вячеслав вышли вместе. Оба одновременно глубоко вздохнули. Морозный воздух был, конечно, очень приятен после душного зала, но этот вздох как будто затаил в себе еще нечто. «Да чего же исподличились люди за эти 15 лет?» — сказал Олег, закуривая. «В прежнее время предательство считалось позором, и решиться публично на предательство значило быть выброшенным за борт в любом прежнем обществе, в военном ли, в ученом ли, в студенческом ли, в рабочем ли, все равно. Я знаю случай, когда студента, заподозренного в сношениях с третьим отделением, открыто бойкотировали все. Никто на всем курсе не подавал ему руки. Помещики никогда не принимали у себя жандармских офицеров. Когда шел процесс над декабристами, было широко известно, что целый ряд лиц из самых аристократических кругов осведомлен о существовании союза, и однако же никто не репрессировал их. Известен разговор Николая I с молодым Раевским. Император спросил: «И вы не сочли долгом сообщить мне?» А тот ответил: «Такой поступок не вяжется с честью офицера, Ваше Величество». И Николай пожал ему руку со словами: «Вы правы». В те дни сочли бы подлостью то, что вы называете отмежевыванием. Я вспоминаю историю в пажеском корпусе при Александре II. Мне она хорошо известна. В нее был замешан мой отец. Группа кадетов была уличена в неповиновении и шалости, за которую грозило исключение. В заговоре была вся рота, иначе говоря, класс. Пойманы несколько человек, которые, разумеется, отказались выдать товарищей. Дело, однако, не в этом. Интересна реакция начальства. Прибегли к авторитету императора, который ответил: «Мои будущие офицеры иначе держать себя не могут. Предателей вы из них не сделаете. Немедленно выпустить из карцера». Вот как говорили императоры. А ваш вождь призывает к массовым доносам и утверждает выслеживание как доблесть. Картина, которую мы наблюдали сейчас в зале, возможна только при вашей системе власти, Вячеслав. «Коли вы все это говорите, Казаринов, чтобы повернуть меня в другое русло, так не надейтесь по-пустому. Болезни и недостатки наши я и сам отлично знаю, но делу нашей партии не изменю. Я никуда не собираюсь вас тащить, мой юный друг. Мне слишком опротивило идейное насилие, чтобы я вздумал применять его сам. Но всегда молчать не могу, у меня в груди все клокочет. Мне жаль вас, Казаринов. Человек вы хороший и субъективно честный, а вот не видите, что ровно в бездну катитесь». Олег бросил на него быстрый проницательный взгляд. Я в этой бездне, конечно, буду, но я делаю все, чтобы это случилось как можно позднее. А вот вы, Вячеслав, легко можете оказаться собственным могильщиком. В эту бездну вы тоже катитесь, я убежден. Вячеслав сдвинул на затылок свою фуражку и, провожая внимательным взглядом промчавшийся грузовик, спросил: «А что та девчонка, кузина ваша, вышла она уже замуж?» «Нет, Вячеслав, еще не вышла. Это теперь не так легко». «Конечно, нелегко. Господ офицеров бывших не так уж много осталось. Спились с тоски, которые не засажены, а другие новыми озефами соделались. Один вот тут в комиссионном оценщиком служит. Цены накручивает не хуже спекулянта, а сам весь как петух, чем не жених». И, кивнув Олегу, Вячеслав свернул в переулок. Из темноты просунулась к ногам Олега морда бульдога с выпеченной губой и круглыми на выкате глазами. Совсем таким же был Али Баба и также сопел, натягивая цепочку. Вспомнился отцовский лихач, набережные Невы и Али Баба под медвежьей полостью. Породистые собаки стали так редки, что поневоле ассоциируются с минувшим. Недавно на улице незнакомая дама расплакалась при виде пуделя Аси. Удивляться нечему, для нее пудель, очевидно, тоже связывался с воспоминаниями о собственной семье, собственных квартирах и мирных, милых радостях. Невыносимо мрачен советский Петербург, то бишь Ленинград. Отворив ключом дверь, Дашков еще в передней услышал печальную певучую мелодию, переплетавшуюся с подголосками левой руки, и увидел с порога склонившийся над роялем ясный лоб. Он приблизился и поцеловал голубые жилки на виске. «Славчик гулял сегодня?» Она кивнула, продолжая наигрывать. «Что ты исполняешь? Мне это как будто незнакомо». «Мое сочинение», — ответила она, все еще не снимая рук с клавишей. «Твое сочинение? Сыграй еще раз. Я хочу выслушать сначала». «Нет-нет, еще не готово. После когда-нибудь». Она вскочила, захлопнула крышку. Он привлек жену к себе. «Я сегодня столько наслушался отвратительных разглагольствований. Хочу забыть. Все-таки сыграй мне свой прелюд. Или, может быть, это ноктюрн?» «В смысле формы это, скорее всего, фантазия», — ответила она все еще неохотно. «Я очень много вложила в это души, но до сих пор не могу закончить и устранить 2-3 шероховатости. А задумано было давно». И тут в голосе ее зазвенела задушевная нота. «Помню, дядя Сережа повез меня раз на август месяц в тихую деревеньку под Лугу. И вот раз осенним вечером, когда дядя Сережа был где-то на рыбалке, я шла одна в полях, собрала букет, растрепанный, пестрый. Были там иван-чай, медуница, осенние ромашки. Уже свежело и темнело, пусто-пусто было в поле и тихо. Туман засеребрился и холодком повеяло. Я шла пожней, которая вся заросла запоздалой Анютиной глазкой. Я озябла и заторопилась домой. И вот издалека, из церкви, которая чуть видна была на краю леса, донесся церковный благовест. Был канун Успения. Шла всеночная. Почему-то я вздрогнула и цветы уронила, рассыпала. Мне что-то особенное показалось в этом звоне, что-то грустное и вместе с тем торжественное и странно родное. Звон все разрастался, гудел и переносил меня в прошлое, В те стародавние времена, когда чище, проще было у нас на Руси, когда в лесных чащах воздвигались одинокие кельи и монастыри, такие как Сергиевская обитель, где печалился за свою родину Сергий Радонежский и приносил свои великие молитвы на коленях в чаще. Знаешь, ведь медведи ложились к его ногам и, говорят, молились с ним. Перед Куликовской битвой туда Дмитрий Донской вывел глухими тропами свою рать и склонил свои знамена к ногам святителя. В этом звоне со мной как будто заговорила душа России. Он был как стон родной земли, а последняя яркая полоска заката — как кровь. Мне и плакать хотелось, и молиться. У России так много было горя, и оно все не залечивалось, не проходило. Я помню, на небе и в поле темнеет, а я стою и стою. Может быть, я была под впечатлением корсаковского китежа, и потому могла так перечувствовать именно звон. Но долго потом я находилась под обаянием этой минуты. Теперь колокольный звон уже запрещен повсеместно. Они помолчали. Знаешь, и руки ее потянулись к нему, я никогда не сделалась бы эмигранткой. Наша Русь и в самые горькие годины остается и величественной, и святой. И мне кажется, покидать ее ради собственной безопасности грешно. Брови Олега сдвинулись, словно от боли. «Стон родной земли, это ты хорошо сказала. Смотри же, не откладывай окончание этой работы, чтобы я успел ее услышать». Взгляд полный тревоги, нежности и страха мелькнул ему из-под ее ресниц. И он тотчас подумал, что не следовало произносить этих слов. «Играла ты своему профессору эту вещь?» — спросил он, желая дать разговору другое направление. «Он запрещает мне сочинять», — грустно ответила она. «Не хочет, чтобы я отвлекалась от исполнительства». Около часа ночи Олег, уже собираясь заснуть, протянул руку к выключателю. И в эту минуту глухой стук грузовика привлек его внимание. «Машина! Около нашего подъезда! В такой поздний час! Что это может быть?» Проговорил он, прислушиваясь. Ася села на постели. Минуты две они не шевелились. «Уехал! Все, спи, дорогая!» — сказал Олег, оглядываясь на жену. Она не ответила улыбкой. «Я знаю, о чем ты подумал. Я все знаю», — содрогнувшись, прошептала она.